Примечание, главе 35. Этот хитроумный способ придумал Нерон, чтобы избавиться от своей матери. Мать римского императора Нерона, смотрите примечание к части 1, главе 7, Агриппина младшая, годы жизни около 15-59 нашей эры, стремилась оказывать решающее влияние на государственные дела. Чтобы избавиться от властолюбивой матери, император организовал несколько покушений на ее жизнь. Одно из них, по преданию, состояло в том, что Агриппину заманили на специальный гостеприимный корабль, который развалился, выйдя в море. Однако Агриппине тогда удалось спастись. Эта история рассказана Дюма в романе «Актея», глава 10. Корвет. В 17-м, середине 19 веков, небольшое трехмачтовое судно, предназначенное для разведки, посыльной службы и крейсерских операций. Twin deck, от английского between, между, и deck, палуба, пространство между двумя палубами корабля, помещение для пассажиров и груза. Горе побежденным, vae victis, ставшее крылатым выражение слова вождя племени галлов, сказанное им, когда он нагло добавил свой меч к принесенным его соратниками неверным гирям на весах, отвешивающих золото, которое Древний Рим должен был уплатить за снятие осады с города. Этот эпизод, относящийся к 390 году до нашей эры, рассказан древнеримским историком Титом Ливием, годы жизни 39 до нашей эры, 19 нашей эры. История. Рассказывал о страданиях Жанны д'Арк в Руане и о легендарной Марии Стюарт в Фотрингее. Жанна д'Арк, смотрите примечание к части 1, главе 4, была сожжена англичанами в городе Руане после длительного заключения и тяжелого судебного процесса. Дюма посвятил ей книгу «Орлеанская дева», 1842 год. Мария Стюарт, 1542-1587, королева Шотландии с 1542 года, фактически с 1561 по 1567 годы, изгнанная восставшими лордами, бежала в Англию, где подвергнулась заключению как претендентка на английский престол, содержалась в различных английских замках, в том числе в замке Фотрингей, где была казнена после проходившего там же в 1584 году судебного процесса. Дюма посвятил ей очерк «Мария Стюарт», 1840 год, в сборнике «Знаменитые преступления». Следовал за Карлом I на площадь перед Уайтхоллом, а Карле I, внуке Марии Стюарт, смотрите примечание к части 1, главе 16. Его казнь описана Дюма в романе «20 лет спустя». Уайтхолл, королевский дворец в Лондоне на улице того же названия, ныне сохранился только в одной своей части – банкетной палате, в которой был заключен и перед которой был казнен Карл I. И за Марией Антуанеттой на площадь революции. Эта площадь, смотрите примечание к части 1, главе 27, в 1792-1794 годах служила местом казней. На ней, в частности, была обезглавлена Мария Антуанетта. Ее казнь описана Дюма в романе «Шевалье де Мизонруш». Шатобриан, Франсуа Рене, Викон де, годы жизни 1768-1848, французский писатель, представитель консервативного романтизма, публицист, политический деятель и дипломат, с 1791 года эмигрант, боролся с оружием в руках против революции, министр иностранных дел, 1822-1824 годы, апологет католицизма. Ниже Дюма, по-видимому, имеет в виду сочинение Шатобриана «Исторический, политический и нравственный опыт о революциях», 1797 год, в котором французская революция рассматривается как неизбежное следствие пороков королевского абсолютизма и его институтов. Конец примечаний, главе 35. Конец примечаний к части 3. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2024 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.